Проснулся я от каких-то окликов. Повозка катила по тракту. Но это ни с чем не спутаешь. Мало того, что ровно, без ямы выбоин, так еще щелей нет, и повозки не стучат колесами по стыкам плит. Потянувшись, я сел на ящиках с железными изделиями. Торговец вез работу кузнецов империи. Но лучше бы он по шерсти работал, мягче спать было бы. Потирая бока, я выбрался на задок, откинул тент и выглянул. Ого! Судя по солнцу, время обеденное. Это я часов 10 проспал. Силен. Разминая слегка затекшие мышцы, я проверил вещи. Все на месте. За матерчатой стенкой возница с кем-то перекликался. Видимо, остановиться на обед хотели. Это даже хорошо. Хоть умоюсь. Я спрыгнул на тракт, бегом сделал несколько кругов вокруг фургона, разогреваясь. Ну, хоть кровь по жилам побежала. Караван как раз съезжал с дороги, и это позволило мне сбегать к ручью, умыться и осмотреться. Хм, а караван тут не один идет. И сзади, и спереди еще повозки. Некоторые дальше шли, другие тоже на обочине вставали обедать. Горячее готовили обычно на завтрак и ужин. А в обед или сухпай, или то, что на завтрак было. У меня дорога оплачена с котлом, то есть кормить будут. Так что я, прихватив миску и ложку, пошел обедать. Из переднего фургона достали котел, тяжелый, вчетвером спустили. Там оказалась каша, пусть холодная, но с мясным духом. Я с аппетитом поел, да еще и добавки взял. В караване меня встретили по-доброму. Когда я проснулся, возница вон со смехом сообщил, что все уже ставки делают, когда я проснусь. Мол, на ящиках спать — это уметь надо, а я вон сколько дрых. Когда караван снова выехал на тракт, я достал основу для создания амулета и стал работать. Нужно слегка модернизировать малый набор артефактора. Скажем так, расширить его возможности. Это, конечно, не средний набор, считавшийся стационарным. Их в доме держат, но тоже неплохо. Следующие два дня прошли в дороге. Да особо и рассказывать нечего, кроме того, что я купил на одном из постоялых дворов матрас, и спать на ящиках больше проблем мне не доставляло. Обо мне вопросов особо не было. Я представлялся не одаренным рейдером, а сыном мага из ханства, который работал в империи по контракту. Отец погиб при исследованиях, родных здесь нет, вот я и возвращаюсь в ханство к бабушке. Версия прошла легко, то, что я из ханства, и так видно, как говорится, на лице написано. Со слов торговца, маги с характерной восточной внешностью в столице империи встречались, хотя редко. Сейчас на четвертый день шел проливной дождь, но караван двигался дальше. Возницы сидели в плащах, у многих были новомодные штуки под названием зонтики, а пассажиры прятались в фургонах. Ливень стал переходить в моросящий дождик, когда вдруг караван остановился. Странно, час назад на обед встали, с чего это вставать? Стянув на шею новые наушники, старые-то подарил, я осмотрелся амулетом-сканером. Да, встали не сами по себе. Конный воинский отряд в сотню рыл осматривал повозки. Работали амулеты-сканеры. И это не граница, до нее еще тысячи километров. Так что тут что-то другое. И возникло у меня вот так неожиданно одно предположение. Они меня ли ищут? Чего это, император решил снова пообщаться? Или отдал все-таки амулет иллюзий своим магам, а они его при попытке вскрыть сожгли? Вполне может быть. Тогда тот прислал за новым или вернуть меня починить старый. Накинув плащ с пропиткой, в который я и амулет от дождя встроил. Вода не будет впитываться, а только стекать. Перекинув через голову ремень сумки, самое ценное я держу при себе, даже на минуту не оставлю без присмотра, я спрыгнул с задка повозки. Почти сразу последовал крик. «Вот он!» «Ну да, вот он я, собственной персоной, не прячусь». «С чего это такое оживление?» «Ну а то, что настала пора покидать повозку, я и так видел. Часть конников у первой находились, с торговцем общались. Так что ничего удивительного нет, что тот выдал, где я нахожусь. Всей массой конный отряд направился ко мне. Причем возглавлял его старик с длинной бородой да в белом церковном плаще». И военные какие-то странные, точно не из имперского войска и не личной гвардии. На плащах эмблема перевернутого креста. Непонятно это вообще кто. «Борис Градов?» Скрипучий голос старика, как несмазанное колесо прокрутили, вывел меня из размышления. «Да? Чего надо?» «Нелюдь!» — воскликнул он и достал из-за пазухи какой-то предмет. «Это точно что-то боевое, но мой амулет-сканер еще ломал его маскировочную защиту, и я не знал, что это такое. Поэтому на всякий случай усилил свою защиту и активировал боевой артефакт, чтобы, если что, ответить. Однако не успел. Из того боевого артефакта, что находился в руках старика, в меня вдруг ударил белый яркий луч, и я увидел, что этот артефакт стал рассыпаться. Видимо, одноразовый был. Да ладно он, кисть старика почернела и тоже стала осыпаться пылью под его стоны. Только мне от этого не легче. Луч прошел через защиту, будто ее не было, и раздался звонкий хлопок. Просто бом, и все. Вышибло меня из сознания. Черт, а я думал, здесь круче меня только горы, выше только небеса. Вот где самомнение принижается. Интересно, где я очнусь? В темнице императора или в темнице инквизиции? Не знаю, что за отряд поработал, но то, что он имеет отношение к церкви, я понял. Ну что ж, война так война. Найду я тебя, старичок. Выберусь из темницы, или что там будет, и найду. Очнулся я сразу рывком и, медленно поворачивая голову, осмотрелся. Охренеть! Похоже, я в лесу, да еще в тропическом. Натуральные джунгли с их непередаваемым шумом. И, видимо, падал я с высоты, так как застрял в плетении лиан. И мне кажется, если начну шевелиться, то полечу дальше. Мысленно пробежавшись по себе, я скривился. Ладно, обнажен, и вещей нет. Но если лекарские амулеты боевой сразу откликнулись, то с защитным глухо. Мертв, похоже. Первой же мыслью, как вспышка была, так это портал? Меня куда-то зашвырнули, но куда? Это тот же мир или другой? Что за портал поработал, межмировой или планетарный? Одни вопросы и никаких ответов. Да и вообще, где я? Мысли в голове скакали как бешеные, но я смог взять себя в руки и, медленно протянув руку, ухватился за крепкую ветку. Фу, хоть вниз не грохнусь. Тут 15 метров еще не меньше. Осторожно подтягиваясь, я ухватился и второй рукой. Потом, постепенно избавляясь от кокона лиан, которое собрал на себе во время падения, сел на ветку. Так, и что мы имеем? Ну, то, что я полностью обнажен и все мои вещи куда-то пропали, я уже говорил, однако, что важно, тело мое — то же самое. Вон свежая царапина на руке от ножа. Это я поранился, когда с караванщиками ужинали. Пришлось притормозить лекарский амулет. Я залечил травму, но оставил косметическую царапину, как бы показывая, что все у меня так же, как и у других. Хотя можно было отговориться, что у меня есть простенький лекарский амулет, якобы погибший отец подарил. Но не стал. Играл обычного парнишку. Сейчас царапина не нужна, так что я ее убрал. Заодно лекарский амулет проверил. Отлично. Дар и 2 амулета из 3 при мне. Те, что в теле были. Остальное все сгинуло с вещами. И, как мне кажется, просто не пережила перехода. А сейчас стоит подумать, что делать дальше. Да, осмотреться не мешало бы. А то я вижу 20 метров из-за густой, яркой в цветах листвы, и все. Эх, жаль, амулет-сканер сгинул. Он сейчас точно пригодился бы. Ну, серьезный мне пока не сделать. Нужны материалы и оборудование для изготовления одной только основы. А вот простенький 4 уровня сложности без проблем. Даже без накопителя обойдусь. Нужно только основу подобрать. Эту идею я оставил на потом. Нужного материала для основы вблизи не вижу. Нужна старая высушенная древесина, которую найти в тропиках довольно сложно. Тут все переполнено влажностью. Если только камешки использовать, найти внизу и временно сделать из них сканер. Надолго не хватит. Через неделю рассыплется в пыль, но хоть неделю проработает. А сейчас надо как-то спуститься с дерева. На лианы я смотрел с сомнением, вон сколько оборванных от моего падения. Так что, осторожно повернувшись, я стал перемещать свой зад по суку к стволу дерева. Живность от моих движений орать стала больше. Осмотревшись, я нашел глазами того, кто такой самый крикливый. Оказалась птичка мелкая, а бас как у обезьяны. Эти тоже были вполне земного вида, мелькали в стороне. Чего-то они сильно паниковали. Рядом сидел попугай. Смотрел на меня одним глазом и тоже подавал голос. Еще пауков и разных насекомых в этом лесу было не меньше, чем теплокровных. Хорошо змея не было или ядовитых пауков. Черт его знает, как справиться с ядом лекарский амулет. Хотя должен. В него встроен автоматический диагност, включая от ядов. С анализом того, что попало в кровь. Потом идет выработка антидота и запуск его в кровь. Это я говорю долго. А пока яд еще вводится в тело, навстречу уже идет антидот. Так что, надеюсь, для меня укусы местной фауны не опасны. Очень надеюсь. Пока спускаться я не стал, меня насторожило поведение обезьян. Что-то же их так напугало. Чуть позже они убрались, видимо, на другие деревья. Шум от них ушел, а то уж больно крикливые, не меньше той птички, которая свой басистый клюв так и не закрыла. Я осмотрелся магическим зрением, оно так и брало на 10 метров, вроде никого. Я стал спускаться, держа наготове боевой артефакт в режиме открытия огня фаерболами. Если что, спалю всю округу к черту. Наконец, повиснув на нижней ветке, я спрыгнул на мягкую листву перегноя и двинул на восток. Почему туда? Да черт его знает, тут все равно куда идти. Почувствовав вонь тления, похоже, где-то рядом кто-то мертвый лежит. И давно я приблизился к кустам и магическим зрением обнаружил ауры нескольких хищников, которые спокойно пировали. Три вида мне были незнакомы, какие-то крокодилы прямоходящие. Я обошел пиршество и направился дальше. По пути набрал фруктов, похожих на грушу. Я видел, что их птицы клюют, обезьяны едят, и сорвал один плод. Разломил и кончиком языка коснулся мякоти. Дальше работал лекарский амулет, проводил анализ, и фрукт признал годным в пищу. Только были и ядовитые. Когда я парочку проглотил, амулет забил тревогу, и я стал их выплевывать. Через пару часов я вышел на берег крупной реки. До другого берега было 400 метров. Воды реки мутные, с заметным коричневым оттенком, но вода есть вода. Отложив фрукты, я подошел к кромке. Магическим зрением, кроме пары рыбешек, что прыснули в стороны, видимо, от моей тени, упавшей на воду, я никого не увидел. Так что присел и, зачерпнув ладонями воды, коснулся этой живительной влаги языком. Анализ шел, пригодна она мне или нет, но дождаться результатов я не успел. Вода буквально взорвалась передо мной, и появилась огромная змеиная голова. Да у нее шея толщиной с мое туловище. Открыв рот, змея прыснула в меня чем-то, после чего вся вылезла на берег. Гадость, попавшая мне в глаза, на лицо и на тело, оказалась сильным парализующим средством. Все произошло так неожиданно, я даже отреагировать на появление рептилии не успел, и теперь бился в судорогах, пока лекарский амулет в панике пытался найти антидот к этой отраве. Может, и нашел бы, если бы было время, но змея его не дала. И под мой мысленный мат стала заглатывать меня, начав с головы. Просто отлично! Сказать, что я был перепуган, значит ничего не сказать. Вот вас бы так заглатывали, посмотрел бы я на ваше хладнокровие и бесстрашие. Эта гадина в 6 приемов заглотила меня и под конец подняла голову и тряхнула шеей, отчего мои торчавшие ноги, следуя за телом, которое своей массой скользнуло ниже, совсем скрылись. Вот меня и съели, судя по движениям мышц, проталкивая дальше в сторону желудка. Да еще качка началась. Похоже, мы вернулись в реку и поплыли по ней. Вот же попал. Как там говорят, вас съели? Значит, теперь у вас есть 2 выхода. Тут, наконец, амулет смог выделить нужное плетение, и я, взяв себя в руки, загасив дикие приступы паники, почувствовал свое тело. Руки начали шевелиться. И первое, что я сделал, растопырив руки, заклинил себя, что змее явно не понравилось. Сокращения пошли шустрее, и они действительно смогли меня немного продвинуть, но я сильнее уперся в скользкие стенки пищевода. Более того, активировал боевой артефакт и ударом воздушного лезвия прорезал щель. Меня сразу стала захлестывать кровь с примесью речной воды. Анаконда же, а мне кажется, это была она, стала так биться, да еще у нее страшно сжались внутренние мускулы, что у меня кости начали трещать. Однако я продолжал бить воздушными лезвиями в разные стороны, пока не понял, что просто разделил змею на 2 части. Мышцы ее стали расслабляться, и я, упираясь, выбрался и быстро выплыл на поверхность с хрипом дыша. 3 минуты в змее был. Хорошо лекарский амулет поддерживал, иначе задохнулся бы к черту. Осмотревшись, я увидел, что рядом плещутся остатки змеи, Хотя нет, ее уже ест огромный крокодил. И я так шустро рванул к берегу, что волну перед собой погнал. Самое отвратительное, я находился на середине реки. И чувствую, добраться до берега будет очень сложно. Вон сколько крови вылилось, приманивая хищников. Наверняка сюда устремились все, кто почуял ее. Первой на меня набросилась очередная анаконда. Ее атака была так же неожиданной для меня, как и предыдущей. Она скрутила меня, заворачиваясь в кольца. Черт, ну не видел я ее магическим зрением. Защита у них какая-то была, что ли? Сжать меня так, чтобы захрустели кости, она не успела. Я разрубил ее лезвиями, только не воздушными, а водяными. Боевое плетение в водяной среде трансформировалось. На воздухе воздухом резало, а в воде водяными лезвиями. Универсальное оно было, удобно. Я разрубил змею на три части и рванул дальше. Как же, дали мне уйти. Крокодил нагнал. Но я его видел, как и атаку. Так что удалось изогнуться, и когда он открыл пасть, чтобы схватить меня, уперся ногами в верхнюю и нижнюю челюсть, не давая меня заглотить. Я стал рубить его лезвиями, но кости слишком крепкие. Шкуру хрен пробьешь, это не змея. Так что я нанес множество мелких ран, но не особо глубоких. Поэтому ударил в открытую пасть ледяным копьем, и он, взревев, не знаю, как в воде у него это получилось, и, сделав хитрый финт, схватил все-таки меня за ногу. Захрустела кость левой ноги под давлением огромного пресса в окружении крупных и острых зубов. Почти перекусил мне ногу, сволочь. От отчаяния я дотянулся и вбил ему в глаз большое ледяное копье, да и во второй такое же. Видимо, попал куда надо, так как крокодил дернулся, и по его телу пошла дрожь агонии. С трудом открыв пасть, ломать челюсти не пришлось, судорога и не заклинило. Я всплыл и, быстро работая руками и одной ногой, поплыл дальше. Почти перекошенная вторая нога, виляя, волочилась следом. С трех сторон приближались еще три крокодила, а до берега оставалось 40 метров. Вот тут мне неожиданно пришла помощь, хоть и однобокая. Одного из крокодилов атаковала змея, магическим зрением невидимая, и там забурлила схватка. Я им только пожелал слопать друг друга. А вообще крокодилы, как я видел, были покрупнее тех, что жили на земле. С оставшимися двумя я разобрался сам. Уже убедился, что против ледяных копий защиты у них нет. Мощные копья пробивали даже их бронированную шкуру, ну и с испугу нашпиговал их, как подушечки иголками. На ежей стали похожи. Я же, наконец, выбравшись и вскарабкавшись на руках и на одной ноге на берег, волоча левую ногу, отполз подальше. Кровь уже не текла, амулет заживил раны еще в реке. Но кость не срасталась, я не давал. Отключив болевые рецепторы, я стал руками соединять осколки, и когда сделал это, подключил в работу амулет. Он собрал мелкие обломки, полностью восстановив кость. Даже следов не осталось, и на коже тоже. Есть теперь хотелось жутко. Вскочив, я отбежал в сторону к кустарнику. Вода бурлила в реке, что у берега, что дальше, где доедали остатки змей. Тут из кустарника донеслось рычание, и они зашевелились магическим зрением. Я обнаружил там здоровенную гориллу в сексуальном возбуждении. И ее интерес был направлен на меня. Такое бывает в период брачного сезона, поэтому я заорал в ярости: «Да достали уже!» Очередь из фаербола вспалила и кустарник, и часть леса за ним. А горилле вспоминать нечего, в пепел. У них в такой период вообще башню сносит. И кто у них партнер, им пофиг, это я о самцах. Потом полетели стрелы и копья в воду, изрядно прорядив там крокодилов. В стороне на сушу полезла анаконда. Ого, такую крупную я еще не видел. И в нее плазма полетела, спалив ее к черту. Кстати, она кого-то недавно сожрала. Вздутие большое было, по силуэту детеныш крокодила, не крупный, раза в три больше меня. В общем, я остался на голом, обожженном берегу, с торчащими дымящимися пеньками и окрашенной красным водой у берега. Спустил пар, как говорится, только есть еще больше захотелось. Уроды, кого за дичь приняли? Немного успокоившись, пробормотал я и, слегка наклонившись вперед, оперся руками о колени. Живот крутило, так есть хотелось. Осмотревшись, я развернулся и направился к остаткам той анаконды, от которой несло горелым мясом, а оно мне очень нужно. Пепел и угли хрустели под ногами, но ожоги я заживлял, да и смотрел, куда ступаю. Добравшись до змеи и используя воздушное лезвие, я нашинковал мясо и, взяв еще паривший, хорошо прожарившийся кусок, впился в него зубами. Лекарский амулет показал, что мясо съедобно. А ничего так, вкусно. Разве что сладковато, и соли не хватает до кетчупа. Набив желудок и прихватив еще один крупный кусок, завернув его в листья, похожие на папоротник, я, не углубляясь в лес, направился по берегу вверх по течению. Дело в том, что когда я удирал вплавь, то заметил на повороте реки песчаную косу, и что-то там было, царапнуло глаз. Мне показалось судно, силуэт схож был, но я мог ошибиться, топляк за судно принять. Вот и хотел убедиться. А вообще местность вокруг мне не понравилась. Опасно уж больно. Того и гляди, или съедят, или затрахают. Ну, то, что это новый мир, я уже не сомневался. Светило вроде то же самое. Небо ярко-голубое, без единого облачка. Но было ощущение, это новый мир. А вообще желательно до косы добраться до наступления темноты. Светило уже опускалось, вечер близился. Километра два топать нужно, не меньше. Надеюсь, до темноты успею. Действительно, успел выбраться на начало косы и осмотрелся. Я теперь только глазам верил и слуху. Змеи-то, скоты, магическим зрением невидимы. Мелких вижу, а анаконд нет. Осмотр ничего не дал, и по центру косы я двинул к обломкам. Не ошибся, судно парусное, если судить по двум обломкам мачт, но с отверстиями под весла. На мой взгляд, размер большого баркаса водоизмещением под 50 тонн. И против тех монстров, что тут жили, не устояло, изрядно ему досталось. Корпус треснул, одна мачта в 3 метрах от палубы сломана, от другой огрызок торчит, пробоины в борту. Давненько судно тут лежит, песком оплыло. Одно хорошо, люди тут действительно есть. А кто еще мог построить это судно? Не самоделка какая? Явно опытные корабелы строили, у которых такие суда на поток поставлены. Причем судно не для этих вод, морской каботажник. Но чуть позже его модернизировали. Подняли выше фальшборд, шипы набили. Шипы, видимо, против змей, чтобы на палубу по бортам не лезли. Судно явно готовили к плаванию в этих водах. И вот чего добились. Все это я прикидывал и анализировал еще на подходе. Да и подходил осторожно, переступая через обломки досок, разбросанные в песке и полузанесенные. Вдруг на борту гнездо кто свил? Поди рассмотри. К счастью, судно было пусто. Пара крабов, паук и несколько мелких зверьков. Разогнал их быстро и принялся за осмотр находки. Ну точно, люди. На палубе я нашел откушенную ногу. Кость, выбеленную временем. Судя по следу укуса, на ней крокодил поработал. Да и в борту следов от челюстей полно. В одном месте в дереве фальшборта остался зуб, видимо, отломавшийся. Мародеров на борту не было. И ценных вещей, которые неинтересны диким животным и хищникам, хватало. Так что моя надежда прибарахлиться вполне оправдалась. Для начала я прошел на палубу и, осмотревшись, поднял кривой ятаган. Отлично. Пусть слегка ржавчиной покрыт, но вот и первое оружие. Против магии он, конечно, так себе, больше для самоуспокоения. Пройдя на корму, которая пострадала меньше, чем носовая часть, я с осторожностью заглянул в 3 каюты. Пусто, разруха и запустение. И я стал осматривать койки да поднимать крышки сундуков. Почти все взломать пришлось, закрыты, а ключей нет. Можно и без ключа, отмычкой, но я поленился искать. Сунул крепкое лезвие ятагана под крышку, надавил, и после некоторых усилий крышка отскочила. Так-то. В основном в сундуках одежда, плесенью покрытая и сопревшая. Но все же лучше выглядевшая, чем белье на койках. Там сырость властвовала. Вытащив охапками всю одежду наружу, я развесил ее на 2 натянутых мной канатах, обрывки которых валялись на палубе вместе с кусками паруса. 2 года тут этот баркас лежит, никак не меньше. Это настораживает, значит, судоходство здесь не развито, иначе ценность с борта забрали бы. Парус я тоже повесил сушиться, навесом будет или лежанкой. Вся одежда для взрослых. Но не проблема, задержусь тут на 2 дней, сделаю пошивочный амулет и им пошью одежду и сошью вещмешок. На полу 1 каюты я нашел перстень с изумрудом. Накопитель, считай, есть, часть маны уже слил. Сделаю для начала охранный амулет, чтобы ночь смог спокойно провести. Дальше разберусь. Наверное, все же не на 2 дня я тут задержусь. Подольше. Нужно хорошенько подготовиться. И пойду лесом. Как я заметил, там чуть безопаснее, чем на реке. Вот только в какую сторону идти? По логике, к океану вниз по течению. Оттуда и должны были приплыть неизвестные, раз судно морское, пусть и каботажное. С другой стороны, вынесло его сверху по течению и выбросило на косу. Думаю, к тому моменту оно уже было неуправляемое да полузатопленное. Значит, ушли они дальше. И вот меня гложет жуткое любопытство. Не знаю, откуда такие яркие эмоции взялись после того, как меня съели. Вроде наоборот, эмоциональное опустошение было. А вот начало жевать, любопытство прорезалось. А что им надо было там, выше по течению? Отчего они подвергли себя подобной опасности? Ведь как ни крути, но даже я вижу, что путь вверх по течению – это путь в один конец. Да и шансов добраться до цели крайне мало. Значит, там есть что-то такое важное, что сдернуло людей с насиженных мест и направило дальше в джунгли. Вот теперь сиди и гадай, что это может быть. Теперь камбуз проверю. Посуда меня интересует. Там я нашел и тарелки, и котлы от маленьких до больших, и ножи, да и всякую утварь. Отобрал, что себе беру, завтра начищу. А сейчас сел на палубе, вырезая ножом основу под будущий амулет-сканер. Решил, что защитный, уж тем более охранный амулет, пока делать не буду. Это лишь сигнализация. Сразу с серьезного начну. А сканер и плохонький позарез нужен. Хотя бы пока 5 уровня сложности, всего 20 минут работы. Потом охранный сделаю. Завтра, скорее всего, если эту ночь переживу. Но уже из того перстня, что нашел. На пальце и буду носить. Уменьшу по размеру и готовая основа для амулета. Раньше я не любил амулеты в виде перстней и колец, а тут, видимо, придется полюбить. Привыкну. Потом защитой займусь. Вещь нужная, но не приоритетная. Поглядывая по сторонам, я увидел дальше у косы подозрительный плеск. И что муть со дна поднимается. Как бы змея там ни подбиралась. Осторожно выглянув из-за борта, я присмотрелся. Мысль укрыться на борту и забаррикадироваться в трюме оказалась правильной. Всю ночь они шуршали своими чешуйчатыми телами по борту. Судя по звуку, было 2 змеи. И сканер мой, сделанный наспех, их не видел. Ну, это и не удивительно, раз я их магическим зрением не вижу. Надо будет чуть позже безуровневый амулет-сканер сделать. И посмотрим, возьмет он их или нет. Уже самому интересно. Ночь я провел, в принципе, нормально. По звуку, примерно определив, где туловище змеи, я выстрелил копьем, пробив и доски палубного настила, и змею. Ох и побилась-то. Чуть мне остатки судна не разворотило. Потом крокодилы вылезли и схарчили ее. Под этот шум и хруст я и уснул. Дальше спал хорошо. Никто не мешал. Шорох какой-то на палубе был, но в трюм никто не попал, а я еще в сундуке закрылся. Большой он, ноги вытянуть можно, металлом окованный. Похоже, приготовили его для вывоза особо ценного груза. А он для меня пригодился. Если кто в трюм и залезет, а я забил все щели, сделав отверстие для доступа воздуха, то он последняя надежда. Когда проснулся, все проверил. Сканер показал, что вокруг чисто, все убрались. Пусть анаконд он и не видел, но остальных вполне. Крокодилов показал и мелких хищников, что все подбирали после доисторических рептилий, а сейчас тихо. Выбравшись из сундука, я первым делом осмотрел трюм. Да, никто внутрь не проник. И, открыв крышку люка, выбрался на палубу. Там, где я пробил ледяным копьем доски палубного настила и отверстие, забил изнутри доской остаточные следы крови. Похоже, та мелочь, что была, кровь просто слезала. Однако эти санитары молодцы, чисто было, натоптано вокруг, но чисто. Еще хорошо, что я, прежде чем спуститься в трюм, одежду снял. Все веревки сорваны были и изгвазданы. Взглянув за борт, я осмотрелся. Сканер 500 метров брал. Чисто. Ну, кроме анаконд, насчет них, похоже, постоянно на стороже придется быть. Неприятные хищники. Ладно, хоть теперь яд их парализующий моему лекарскому амулету был известен. Больше парализовать он меня не сможет, и я сразу отвечу на атаку змеи. Закончив осмотр, я позавтракал змеиным мясом и достал из трюма вещи, часть которых разложил на палубе, а другие повесил на вновь растянутых веревках. Потом принялся за амулет. Похоже, без них выжить шансов вообще нет. Металла я на судне нашел порядочно. И железо было, и серебро, и медь, даже золото, хотя и не так много. Это для амулетов не выше первого уровня сложности. Для безуровневых нужно еще несколько комплектов металла, вроде ртути или никеля, а их на судне не было. Поэтому обойдемся тем, что есть. Достав посуду, я у левого борта на песке разжег костер. Досок хватало вокруг, да и топляки были, есть чем огонь поддерживать. Когда огонь разгорелся, я подвесил над ним котелок и магическим поддувом стал плавить металл, разводя его в нужных пропорциях для основ. То есть фактически на самодельном оборудовании варил основы. Малого набора артефактора, с помощью которого я раньше все это делал, нет. Вот замену и пришлось варганить. Ничего, нормально. Часам к 10 дня сделал 16 основ для амулетов второго уровня. Однотипными они были. Для первого уровня все-таки металл не тот. Основы для него хрупкие. Могут быть повреждения или даже разрушения во время активной эксплуатации. А второй уровень самое то, на годы работ хватит. Уж я-то знаю. В обед я сходил в лес, набрал знакомых плодов фруктов и около часа наблюдал за обезьянами, что они едят. А потом своим подвижным анализатором проверял, можно есть или нет. Один раз язык ожгло, так что чуть не поломал анализатор. А вообще интересная прогулка вышла. Оказалось, лес не такой и безопасный. И то, что я столько прошел в прошлый раз до реки, ничем другим, как везением, не назовешь. Пока я полтора часа был в лесу, меня атаковали 9 раз. 9! Да больше, чем в реке. Мне уже кажется, что река безопаснее, чем лес. 6 раз из 9 я успел встретить атаку. По другим 3 работал амулет. Ну и мясо добыл. Если перечислить, то было. Бородавочник. И, как мне кажется, он не нападал, а убегал, как от хищной кошки, куда глаза глядят. Потом багира. Обоих положил. 3-е нападение совершила змея. У меня против таких уже начинается стойкое неприятие. Мелкая и ядовитая. Бросок настолько стремительный, что отбить ее я не смог. Оторвал от плеча, в которое она впилась. Лекарский амулет сразу стал удалять яд. И отбросил. Да еще дополнительно разрушил ее воздушным лезвием. 4-м было нечто непонятное. Смесь носорога и броненосца, а высотой со слона. И его даже ледяные копья не брали, поэтому он загнал меня на дерево. А вот шары фаербола спалили его за милую душу. Но удар носорога так раскачал дерево, на которое я вскарабкался, что не только мусор начал разный падать, жучки и паучки, но и уйма змей, 6 штук, только сам видел. Ладно, не на меня, и хорошо. Я от удара не сорвался. Я бил в него плазмой, пока не оставил на том месте очень дурно пахнущий выжженный круг. Потом еще 2 нападения кошками было. 1 сухопутный крокодил. Я таких видел, падальщики. Огромный паук с мой рост. Ну и попугай. Попугай не нападал, просто он решил сходить по-крупному. Так что я его вместе с деревом сжег и, ругаясь, пошел мыться. Тут же в листьях вода была. В общем, прогулка по лесу тоже была еще тем испытанием. И тут, и там опасно. Но если так подумать, стоит сделать лодку, доски есть, поставить водомет, и плевать я хотел как на крокодилов, так и на анаконд. Я просто быстрее буду. На мой взгляд, отличная идея. А лодку сделать — пара часов работы при соответствующих амулетах. Выйдя из леса и неся тяжелый тюк к развалинам судна, я осмотрел реку в обе стороны. Еще мне стремительной атаки из воды не хватало. Ладно, хоть коса широкая, успею отреагировать. Пока шел, думал. Вернусь, урою всю церковь в империи. Тотальную войну евнухам в рясах устрою. Бомбардировку. Напалмом выжгу все их базы и опорные точки в виде храмов и церквей. Я серьезно рассчитывал выжить, хотя в этих джунглях было непросто даже магу. Ну уж я вернусь и натуральную войну устрою с церковью, не считаясь с жертвами. С той стороны, естественно. Собой жертвовать я не собирался. Ладно, об этом потом. Момент не тот. Сейчас стоит уже подумать о создании амулета защиты. Сделаю 2-го уровня, да и сканер посерьезнее. Ничего, я еще поработаю и постараюсь найти возможности обойти природную защиту анаконд от магии, то есть от сканирования. Надо бы еще шкуру у них снять и выделать. Может пригодиться. Плащ тоже сделаю, но это так, в планах на будущее. Я тут всего сутки, ну почти. Вроде. В это время в этом мире оказался, еще освоиться тут нужно. Вернувшись к судну, я убрал продукты в трюм, наложив плетение сохранения, особенно на мясо, и стал варить похлебку. Крупы, к сожалению, не было, грызуны постарались. Ну и просто мясного бульона попить можно. А соль и перец есть, нашел в жестяной банке на камбузе. Пока похлебка варилась, я поглядывал вокруг. А как я уже говорил своему зрению, с этими анакондами я стал доверять больше и делал амулет-сканер второго уровня сложности. 4 часа должно на него уйти. Сделал, и пообедать нормально смог. И 2 анаконд замешурил плазмой, а потом крокодилам досталось, что снова на запах крови пришли. В общем, к вечеру воды с обеих сторон косы кишели хищниками и обгладываемыми трупами с кровью. Вода была красной-красной от крови. Мне кажется, за этот день я снизил популяцию хищников в этой акватории на порядок. Одних змей набил 7, да 30 крокодилов. Там еще рыбины какие-то были длинные, на угрей похожи. 2 достал водяными лезвиями. Но что за хищники, непонятно пока. А так за этот день я успел изрядно поработать. Например, сделал 2 амулета 2 уровня, сканер и охраны. А сканер и 2 уровня анаконд не брал. Я проверил, но зато приятный сюрприз. Инфразвук действовал на хищников, как и на людей, в том числе и на анаконд, отпугивал. Отлично. Установив зону 50 метров, это чтобы воды за ночь от набитого мяса у косы очистили, я спокойно уснул. В сундуке. Следующие 2 дня я это судно так и не покидал. Сейчас, так сказать, составлю список амулетов, изготовленных мной. Сначала сделал бытовой амулет, 3 уровень сложности, 1,5 часа работы. С его помощью пошил себе одежду, шорты, рубаху с короткими рукавами, трусы на завязках и майки, все парное. Но ведь тропики, жара страшная, поэтому пошитую одежду я практически не носил. Ходил в одних шортах и в шлепках. Соорудил 2 вещмешка и котомку. Ну и обувь, полусапожки. Материал на них пошел из найденных морских ботинок и сапог. Шляпу сделал, чтобы больше наглые попугаи не гадили сверху. Плащ для ночевок из 3 одеял. Правда, потом сделал амулет охлаждения одежды 5 уровня сложности. В первый же день сделал еще 4 амулета. Это амулет защиты, амулет подводного дыхания, амулет ночного и дальнего видения, все 3 2 уровня и амулет-водомет 3 уровня сложности. На следующий день с утра занялся созданием амулета-строителя 2 уровня сложности изготовления. Чуть больше 4 часов на это ушло. И как сделал, стал из досок сооружать лодку. К полудню была готова отличная скоростная лодка, рассчитанная на движение с помощью водомета. В носу небольшой крытый грузовой отсек с люком. Посередине лавка, она же для жесткости корпуса, и лавка на корме с румпелем. Подумав, я не стал делать мачту, без надобности она. К вечеру погонял лодку на воде, испытал. Отлично держала, и течи не было, так что на скорости выскочил на косу, нормально, средство передвижения есть. 1 камня-накопителя с перстня на все, конечно же, не хватит. Но я еще в капитанской каюте обнаружил тайничок. На золото отреагировал амулет-сканер. И там еще мешочек с камнями был. И я изготовил 16 основ. А старую основу от амулета защиты, внедренного в мое тело, я удалил, вырезал. Она разрушилась, видимо, во время атаки тем неизвестным амулетом, который меня сюда забросил. А утром 4-х суток я решил, что пора отправляться в путь. Сходил в лес, в этот раз во всеоружии, амулет охраны отодвигал испугом все опасное, и набрал фруктов. Потом сварил оставшееся мясо и, убедившись, что все загружено, строительным амулетом подрыл под лодкой в песке канал в реку, чтобы столкнуть ее. На судне еще хватало того, что могло пригодиться, но сейчас мне без нужды. И все это я складировал в трюме. Может пригодиться кому другому. Раз это судно здесь появилось, вероятно, и другие будут. Развернувшись и набирая скорость, я полетел вверх по течению. Да, решил посмотреть, куда двигались эти отважные речники. Вполне возможно, не найду. Дойду до порогов или еще чего, но хоть успокоюсь, а то любопытство гложет. Но должна быть веская причина у этих погибших людей. Если они все погибли, идти вверх по реке. Может, там недалеко от реки шахты золотые, серебряные, а то и алмазные. С берега их, конечно, не увидеть, но у меня сканер на километр берет. А вдруг что засечет в джунглях на берегу? Посмотрим. Гадать не стоит. Опасности для себя в этой разведке я не видел. Ничего не найду, спущусь к морю. Лодку я сделал универсальную. Она и на морских волнах будет чувствовать себя уверенно. Шел я на средней скорости. Река это вполне позволяла. Как я и думал, подобная скорость передвижения вполне позволяет путешествовать в безопасности. И все же не удержался. Проверил сканером реку. В разных режимах. Ничего себе! Золото и серебра уйма! Постоянно амулет звенел от находок. Живности тоже хватало. Только я не идиот за всеми этими богатствами под воду лезть. Так что только прибавил скорости. А вот ушел не так и далеко. Где-то часа через два джунгли, стоявшие стеной по берегам, вдруг расступились. И я рассмотрел вдали город. Очень старый, заросший плющом заброшенный город. Но пики высотных зданий вполне позволяли понять, что это. Больше скажу, я узнал этот город. Не сразу, но узнал, несмотря на его не самое, так сказать, хорошее состояние, фактически развалины. И в стороне остатки стеллы, поставленной в мою честь. Двигаясь все на той же средней скорости, мимо развалин и заросших набережных, я, осматриваясь, растерянно пробормотал. «Так они что, меня не в другой мир, а в будущее отправили?» «Да, отомстишь тут, как же! За меня отомстили!» «Черт, а мой остров!»